Глава 59. Божественная канцелярия. На экране ноутбука мужчина лет 50. Типичный горец с проседью в волосах. И, конечно же, совсем не похож на моего бесса. Лицо у него строгое, а глаза добрые. Арсен в белом халате. Не глядя в экран, он что-то говорит на другом языке кому-то там. Но когда переходит на русский, я все равно не понимаю ни слова из-за волнения и колотящего в уши пульса. И слова вроде бы слышу, но... «Беса, Аиша?» «Ой...» — темнеет в моих глазах. Беса берет диванную подушку, кладет к себе на колени. Хлопает по ней, предлагая мне, как Бастет дома, залезть к нему на колени. Отодвигаясь, ложусь добровольно на подушку головой, пока не упала. «Мне рассказывай, брат». Перебирает пальцами мои волосы. «Для начала вопрос. Желаете ли вы знать пол ребенка перед тем, как...» «Нет, я не хочу, чтобы на моего ребенка давило еще и завещание. Он и так будет несколько сдавлен в последние месяцы». «Хорошо, я тебя понял». Сминает в руках конверт, не открывая. Выбрасывает в урну. «Начнем с хорошего. Из всех случаев, с которыми мне приходилось сталкиваться в работе за последние 10 лет, этот, пожалуй, самый простой». «Что он говорит, я не понимаю», — шепчу я. Бесы закрывают мой рот ладонью. Это успокаивает. Потому что можно не слушать ничего. Он сам. «У вас состоятельный рубец, и плацента прикреплена не к нему. Это очень хорошо. Толщина и структура эндометрия в норме, хотя близка к ее границе. Вероятно, из-за приема противозачаточных. Матка уже была растянута до 30 недель, когда ее шили. Это тоже плюс». Говорит, говорит. «Я знаю все эти анализы и сама могу консультировать по ним. Но сейчас я слышу только белый шум». «Резюмируй, пожалуйста», – просит Бесса. «Рубец эластичен и однороден. Размер матки допустимый. Биохимия, гормоны, эндометрии в норме. МРТ будет доступно только во втором триместре, и там каждые 2-3 недели мы будем следить за состоянием рубца. Как только степень растяжения станет опасной, сделаем кесарево. Пока что я не вижу причины прерывания беременности. Рекомендации, может, какие-то ограничения». «Вес не набирать, ребенка не откармливать, не нервничать, нагрузки умеренно, питаться полноценно». «И все? Недоверчиво. «А что ты хотел?» «Да, риски есть». «Какие?» «А какие риски у обычной беременности?» «Статистика в частном случае ничего не дает. Каждый случай индивидуален. И с двурогой маткой женщины рожают здоровых детей. Там тоже, знаешь ли, тесновато». «Вы делаете, что от вас зависит. Врачи сделают, что от них зависит. А в статистику лезть не надо». «Господи, я доношу или нет? Хотя бы до 7?» Поднимаюсь я. «Ты можешь доносить и до 8», — уклончиво разводит руками Арсен. «А доносишь или нет? Это уже божественная канцелярия». Бес разговаривает с Арсеном про свадьбу. Я опять ничего не слышу. Меряю шагами кабинет. «Мне сказали что-то новое?» «Нет». И тогда и сейчас сказали одно и то же. Может, да, может, нет. Но от чего-то тогда я слышала только «нет», а сейчас хочу слышать только «да». Беса закрывает ноутбук. «Я рожу или нет?» Жалобно смотрю ему в глаза. «Сама нет, но кесарево это не трагедия». «Но я доношу?» «А куда ты денешься? До какого-то срока доносишь». «Может, мне в больницу лечь?» «Нет». «Может, что-то еще?» «Нет, до 5 месяца мы просто беременная пара, и все. А там покажет МРТ, нужно ли тебе лечь на сохранение». Я опять что-то тревожное и невнятное лепечу, как невротик, хватая что-то в руки, бросаю, беру другое. Беса обнимает меня сзади, складывая ладони на животе. «Интересно, мальчик или девочка? Ты же не хотел знать?» – замираю я. «Но погадать же я могу?» Говорят, девочки держатся крепче, их легче доносить. Тогда пусть будет девочка. А если будет мальчик? Какой мужчина не рад сыну? Можно я немного покричу? Можно. Но лучше покушай, а потом покричим. Но лучше потанцуем. Жизнь любит, помнишь? Нет, давай сначала потанцуем. Давай. Он целует меня в шею, отключая мозг. Мы танцуем под тишину.